и совершенно не понимаю, с чего это они так смеются. Да, хочется. Да, именно водки. В качестве то ли обезболивающего, то ли дезинфицирующего. И вообще, как иногда под настроение говаривает моя матушка, где мои законные 100 грамм за сбитый? Если пересчитать потери противников техники на жидкий эквивалент, я смогу принять спиртовую ванну. Кровожадная Нол, ухмыльнулся Дзир. Леди Нол Венде мстительная. А при чем тут я? Пришлось недоуменно приподнять брови и выпятить губу. Стихийные возмущения мага-эфира, нестабильность пси-волн, ментальные всплески. Короче, не надо было экономить на аппаратуре. Техника хентайской сборки частенько подводит своих владельцев. Увы, она недостаточно защищена от негативных воздействий неустановленной магической природы. Кстати, я передумала. Не хочу водки. Хочу большую-пребольшую шиверму и банку самайна. Ну, или тарелку пельменей и банку самайна. Или просто банку самайна. Я так ясно представила себе эту вожделенную запотевшую банку, что не заметила, как начала повторяться. «Пирожок с мясом устроит?» – прервал поток моих мечтаний Минвазин. «В буфете общаги продаются». «Устроит», – я хмыкнула. «А они продают на вынос?» «Нам», – мурлыкнул Дзир, – «еще и разогреют. Завернут и салфеточек положат». «В цветочек», – прижмурился его соратник, – «в розовый и голубенький». «Извращенцы», – буркнул Эрин. «Нол, там нет пива, только кефир». «Еще этот, как его, сбитень, на меду», – уточнил Минвазин. Меня передернуло. «Нет, ребята, только кефир и пирожки, да. Кажется, на ближайшее время я перестану быть сладкоежкой. Тогда отправляем Аптельмнара за вещами, а я сгоняю в буфет за хавчиком», – подытожил Дроу. «Деньги на бочку, товарищи». «Нол, куда ты тянешься? Уж пирожками мы леди в состоянии угостить». «Это дискриминация», – вздохнула я. «Ну да вас же не перевоспитаешь, шовинисты. Мне 4 с мясом и еще с сосисками парочку, если будут. И кефир». Эрин быстро покидал в сумку полотенце и грязные футболки, при этом говоря: «Я уезжаю, подруга. Хочешь со мной? Сумка открыта». И ушел сдавать ключи Мелиссе Флавоноидовне. Разве мог рыцарь и лорд оставить девушку во враждебном окружении? Нет, конечно. И неважно, есть у нее хвост и усы или нету. Естественно, когда он вернулся, то сумка весила чуть больше, чем до ухода. Если у тебя чешуйчатый хвост, то это вовсе не значит, что ты дура и ничего в жизни не понимаешь. Сытая женщина – добрая женщина. В этом вопросе мы с крысой Солнышком сошлись сразу. Пирожки из общаги, скрывшегося в пыли за задним стеклом Ноэна Колдубинска, оказались выше всяких похвал. И кефир был свежим. Разделив с хвостатой иммигранткой контрабандно вынесенный в сумке последний пирожок, я с легкой грустью меланхолично подумала, что останься я в этой ночлежке и кормись в тамошнем буфете, все могло бы повернуться совсем иначе. Хотя, с другой стороны, не факт, что мы тогда так быстро взяли бы пенофила. Все-таки голодная я злее и целеустремленней, да. В общем, что ни делается, все к лучшему. Эту мысль я лениво додумывала, уже совсем сонная. Мерные прыжки Нуэна по колдубинскому пролеску убаюкивали. Вот если бы еще голова так не ударялась при каждом скачке на очередной колдубине. Надо как-то помягче пристроиться. Глаза закрылись сами собой, а голова опустилась на что-то совсем не мягкое, но теплое. Успела подумать я, инстинктивно зарываясь поглубже в так кстати подвернувшуюся подушку. Тепло. Мы выехали на трассу, оставив позади зачарованные леса и опостылевший Колдубинск. Трясти перестало, и я наконец-то смогла уснуть. Ночь уже слезнула крошечный кусочек лунного диска. Март близился к концу, и до настоящей весны оставался какой-то небольшой шажок. Еще день-два, и в мир придет тепло, брызнет молодая зелень, и все снова начнется заново. Так и должно быть. И так будет. Циничный романтик Дзир, дроу по национальности и воин по призванию, высунул локоть в открытое окно Нуэна и получал удовольствие от скорости, ветра и ночной романтики пустынной дороги. В особо циничной форме, разумеется. Он щурился на луну, тихо мурлыкал под нос любимую песенку элеватора про соколов с королевнами и время от времени поглядывал в зеркало заднего вида, на парочку крепко спящих светлых. Нолвенде прижалась к Эрину, уткнувшись носом ему под ключицу, а тот, бессильно уронив голову назад и безуспешно сражаясь с отпадающей нижней челюстью, в свою очередь крепко обнял девушку. Их пальцы переплелись. Рядом на сиденье в сумке громко храпела крыса по имени Солнышко. Слушавший музыку в плеере миновозин перехватил возмущенно завистливый взгляд сородичей и поднял брови в немом вопросе. Мол, что не так? «Ты видишь?» – прошипел Дроу. «Нет, ты видишь, какие это галлюцинации? Почему эти придурки делают проблему из всего на свете?» «А, ну что ты хочешь, командир?» – вздохнул философски настроенный спецназовец. «Свет – дело тонкое». О предсказании про матери всех гоблинов он Дзиру так ничего и не сказал. «А зачем?»